Глава 15. Разговоры. «Нет, ну вы посмотрите, этот Муров Евгении Андреевне уже целый комплект подарил. Просто верх неприличия. И главное, она ведь с такой улыбкой эти подарки принимает. Все делают небольшие презенты хозяевам. Что такого? Мальчик правильно воспитан, хорошо себя ведет. И, насколько я знаю, на хорошем счету у государя. Чего тебе не нравится?» «Не знаю, не знаю. Его подарком она больше всего радуется. Может быть, тут есть какая-то интрига? Потому что он напоминает ей о семье, в которой она выросла, ничего более. Ты бы лучше подумала, что, в отличие от тебя, Иванна Владимировна, Евгения Андреевна уже третий раз приглашает. Более того, сама лично приглашение подписывает. Так, может, это потому, что он ее новый интерес? А что, мальчик симпатичный? Будь я помоложе, я сама бы от такого не отказалась. Фу, как можно, ты же замужем. Когда это кого останавливало? А не знаешь, у него пока что невесты никакой нет на примете? Но ты-то уже старовато будешь. Ну так, а племяннице мне на что? Это ты правильно говоришь. Надо навести справки. Может быть, у него есть какая-то тайная любовница. Дело-то молодое. Можно будет про него что-то интересное узнать, если заинтересовать девицу. «А мне, знаете ли, молодой Моров нравится. Чувствуется в нем наша косточка. Не гражданский человек, со старшими почтителен, с равными вежлив. К тому же, как мне доложили, служивых уважает и всячески это демонстрирует. Сейчас даже за обучение взялся службы имперской безопасности новым магическим знанием». «Да, вот только мне шепнули, что он истинный потомок основателя рода. Как Александр Васильевич отошел, так Иван Владимирович действительно мор устроил. Уже, считайте, две банды вырезал, группировку наемников уничтожил. А вы считаете это дурная рекомендация? Как по мне, наоборот, крайне положительные качества для дворянина. Я давно говорю, надо собраться и единым фронтом выступить за зачистку этих грабителей. Будь все так просто, их бы давно вырезали. С нашей продажной полицией, я вас умоляю, если Министерство внутренних дел решится, его истинные хозяева сразу щелкнут Головина по носу, чтобы сидел в своем кресле без резких движений. Нет, дорогой друг, здесь нужны наши военные силы. Ну, или Моров. Или Моров». Московский особняк дворянского рода Завьяловых. Иван Владимирович Моров. Прием Завьяловых больше походил на смесь бала с салоном. Мне вновь пришлось танцевать с девушками, у которых еще не нашлось постоянного кавалера. Однако это не было мне в тягость. Танцам я был обучен, хорошо провести время люблю. Девушки красивые, жаловаться не на что. В глаза бросалось, что остальная молодежь не горит желанием налаживать со мной мосты, и это тоже был плюс. Я все-таки глава рода, пусть и состоявшего из одного человека. У меня свои интересы, у наследников свои. А о чем говорить со вчерашними подростками? Они же для меня всего лишь мальчишки. Другое дело их старшие родственники. Слухи в обществе распространялись со скоростью пожара. А потому меня совершенно не удивило, когда рядом оказался мужчина в армейской парадной форме со знаками различия подполковника пограничных войск Российской империи. «Иван Владимирович», — обратился он ко мне, держа в руке бокал с коньяком, — «добрый день!» «Здравствуйте, Александр Дмитриевич», — ответил я, чуть наклонив голову. «До меня дошли слухи, что вы можете сотворить артефакты, защищающие от стихийной магии», — проговорил подполковник, чуть понизив голос. «Это правда?» «Вы правильно слышали, Александр Дмитриевич», — кивнул я. «В таком случае скажите, как много вы можете произвести таких изделий?» — предложил собеседник. — Видите ли, Иван Владимирович, полки Российской империи постоянно сталкиваются на границах с одаренными и зачастую не обходятся без жертв. — Серьезный вопрос, особенно учитывая, какие перспективы дает сотрудничество с армией. Это ведь тысячи солдат, которым может пригодиться даже самый захудалый артефакт, изготовленный не мной, а местными криворукими мастерами. Однако для того, чтобы такую закупку осуществить, армии придется настолько дорого заплатить, что треть состава останется без жалования. А откуда у рядовых солдат такие деньги? «Буду предельно честен, Александр Дмитриевич», — со вздохом произнес я, глядя на собеседника.